Трудности в служении Николая и козни врагов меркли рядом с любовью и доверием, которые проявляли к нему истинные дети Божии. Тому можно было бы привести немало примеров. Вот один из них. Старший пресвитер Украины Духонченко Яков Кузьмич предложил Николаю переехать в Украину и принять служение старшего пресвитера в двух южных областях республики. Они начали всей семьей молиться Господу, чтобы узнать Его волю. Об этом узнали некоторые верующие. И вот однажды приезжают братья из церкви села Родфронт и говорят, что община молится, чтобы Николай не оставлял служение в Киргизии. Следом за ними приехали другие братья из другой церкви с такой же вестью, и в тот же день еще были братья из других церквей и убедительно говорили о том, чтобы Николай оставался в Киргизии и нес дальнейшее служение. Этого было достаточно, чтобы понять, что Господь оставляет его на служение в Киргизии. Заодно Николай убедился снова в доверии и братской любви со стороны истинных христиан и без колебаний продолжал свое служение там, где его поставил Господь, несмотря на трудности и угрозы в его адрес. Еще и сегодня Николай помнит те семьи, которые в любое время дня и ночи держали двери своих домов открытыми для него, и таких было много. Они были во всех общинах братства Киргизии. А сколько хороших слов хочется сказать в адрес пресвитеров общин Киргизии и членов пресвитерского совета, которые вместе с Николаем дружно, в единстве духа и в союзе мира несли служение. Невозможно перечислить по именам и фамилиям всех искренних детей Божиих, ибо их очень и очень много. Все они оставили добрый след в жизни Николая, и сам Господь даст им награду. А крепкие братские рукопожатия после богослужений, а поздравления с днем рождения отдельных верующих и целых групп с хоровым пением и струнным оркестром, а записки со словами ободрения, которые получал Николай в годины тяжелых переживаний, это вливало в душу бодрость и утешение. Нужно отдать должное и Всесоюзному совету евангельских христиан-баптистов, всех Б. Многие христиане его критиковали и осуждали, как в своей стране, так и за рубежом. Помню, как на одном из съездов ЕХБ в Москве генеральный секретарь Союза баптистов одной из западных стран, говоря о всех Б, сказал, что всех Б — это сухая кожа, стягивающая скелет умирающего человеческого тела и держащая все сухие кости вместе. Да, у братьев всех Б тоже были недостатки, и даже большие. Но найдется ли даже сегодня в годы религиозной свободы пресвитер без ошибок и никем не осуждаемый? Всех Б же нес служение в трудные годы воинствующего атеизма и все же сумел сохранить братское единение с общинами. А что в те годы многие общины утратили должную духовную высоту, то в этом повинны пресвитеры поместных церквей. Где пресвитеры старались ходить в свете евангельского учения, угождать Господу, а не лукавому, там и церкви не принимали никаких антиевангельских предложений, от кого бы они ни исходили, от всех Б, от местных органов власти или от Совета по делам религии. В таких церквах и дети посещали собрания, и служение проходило богодухновенно и богоугодно. И таких церквей было много. Да, такие пресвитеры были неугодны властям. Они много претерпели гонений и тюрем, но они выстояли. Другие же сознательно шли на преступления перед Богом и Его народом, перекладывая всю вину на всех Б. Как уже было сказано выше, Николай в начале своего служения заключил негласный договор с руководящими братьями всех Б, Житковым и Каревым, что если они не смогут ему помочь в служении, то не будут и мешать. Они свое слово сдержали. Теплое воспоминание сохранилось о новом составе всех Б, и не потому, что он тоже значился там, но потому, что братья, видя наступление безбожия на церкви, не препятствовали служению на местах. Когда генеральный секретарь всех Б. Бычков Алексей Михайлович узнал, что все братство Киргизии во главе со старшим пресвитером первыми среди церквей в СССР выходит из экумении Всемирного совета церквей ВСЦ, его удивлению не было предела. И потом при встрече всегда беззлобно говорил: «Независимая Киргизия прибыла». Николаю даже нравилось это новое звание и тот ласковый тон, с которым Алексей Михайлович произносил его, обращаясь к нему. А разве мешал кому-то в служении откровенный и простой в обращении с братьями Михаил Яковлевич Житков? А председатель всех Б. Клименко Андрей Евтихиевич, который всегда по-отцовски относился к братьям, а сменивший его новый председатель Клименко Василий Ефимович, живший жизнью большого многонационального братства, а Духонченко, Чернопятов, Мицкевич, Гнида и многие другие братья, кто может их сегодня осуждать? Конечно, не все братья во всех Б относились к Николаю по-христиански, и не все содействовали созиданию церквей, но таких было очень мало. Большинство же оставили в памяти Николая доброе воспоминание. Однажды Николая вызвали в Москву в Совет по делам религии при Совете министров СССР, потребовали от него добровольной отставки и приготовили документы об аннулировании его регистрации как старшего пресвитера. Николай до сих пор помнит боль на лице Логвиненко Василия Ефимовича и его срывающийся от волнения голос: «Тогда и меня снимайте с регистрации. Я больше не председатель всех Б, если я не имею права заступиться за своего пресвитера». И он тогда отстоял Николая, отстоял ценой серьезного разговора в Совете по делам религии и конфликта с его представителями. А как откровенно и благословенно проходили расширенные президиумы всех Б при братьях Логвиненко и Бычкове, когда на заседании президиума стали приглашать всех старших пресвитеров республик. Совещания проходили с откровенными разговорами, замечаниями в адрес друг друга, в том числе и руководителей Союза, и никто не обижался. К Божьим благословениям, что радовало сердце, следует отнести единство Божьего народа в Киргизии. В общинах Киргизии были люди разных национальностей, но основную группу составляли русские и немцы, которых было примерно поровну. Были общины чисто русские и чисто немецкие, были и смешанные, но, несмотря на такой состав, национальных конфликтов среди верующих не возникало. Все с уважением относились друг к другу. Конечно, были отдельные очень русские и очень немецкие, но их было мало, и они погоды в общинах не делали. Есть в этом немалая доля труда пресвитерского совета при старшем пресвитере и пресвитеров в поместных церквях, особенно смешанных. Служители Киргизии, воспитанные в духе евангельского братства, старались не допускать национализма. К чести братства Киргизии нужно сказать и то, что за все долголетнее служение Николая руководство Союзом ЕХБ ни разу не выезжало в Киргизию, чтобы улаживать какие-то разборки между братьями или в церквах, и ни разу для подобных целей не посылало представителей. А ведь у 7 с лишним тысяч членов церквей тоже были разные характеры, и, как у всех живых людей, возникали проблемы. но служители Киргизии вместе с пресвитерским советом умели разрешать эти проблемы сами. Конечно, слава принадлежит только Богу и Его мудрому водительству. Бог ниспослал свои благословения и через посещение церквей Киргизии братьями-проповедниками с других мест Союза. Так однажды в Киргизию приехали два брата с Украины, Владимир и Рувим. Они проехали все общины в Чуйской долине и проповедовали везде, кроме тех общин, которые не захотели их принять. Их служение сопровождалось массовыми покаяниями и пробуждением грешников, что испугало противников христианства. Милиция буквально по пятам преследовала их. Чтобы не было возмущения в народе, решили арестовать их не на собрании, а на улице после собрания. Но ни в одной церкви их не сумели задержать и арестовать. Как охотились за ними в общинах Карабалта, Романовки, Канта, Красной Речки, Токмаке и в других местах. Братья же проходили мимо них вместе с другими верующими и их не узнавали. Так они и уехали из Киргизии, сопровождаемые молитвами верующих и под покровом Всевышнего. Как потом бесновались эти безбожники, не сумевшие найти братьев и схватить их. Весь свой гнев и негодование они излили на старшего пресвитера и некоторых пресвитеров общин, где проповедовали братья. Но служители Божии с радостью претерпели, зная, что это принесло духовную пользу церквам и душам грешников. Сколько благодарственных молитв от Николая и его семьи возносилось и до сих пор возносится ко Господу за его помощь в материальных затруднениях. Старшая дочь, еще будучи совсем маленькой, шила платье своим куклам. И тогда Николай купил ей детскую швейную машинку, мешок уцененных лоскутов и обрезков ткани, и она начала кроить и шить платья, кофточки своим куклам, а потом одежду младшим сестренкам и братишкам. Почти во все годы материальных лишений дочь всем детям и себе шила одежду из уцененных обрезков ткани. И она шила так хорошо, что люди думали, глядя на сшитую ею одежду, что эта одежда импортная. Это умение еще совсем маленькой девочки явилось большим благословением для всей семьи и послужило помощью в трудной жизни. Потом, повзрослев, она пошла работать без всякой подготовки в столичное ателье, где значилась лучшей закройщицей и швеей. Работая в ателье, дочь не забывала свою семью и продолжала радовать своих родных обновками, сшитыми ее руками. Особо значимую помощь в те тяжелые годы Господь послал через брата Виктора Бланка. Как-то Виктор заехал домой к Николаю и был удивлен, в какой бедности жила его семья. Было действительно трудно. Николай получал малую плату за служение. Его жена из-за детей не работала. К тому же у них был долг за купленную глиняную избу в районе города, называемом Нахаловка. Здесь люди сами, то есть нахально, занимали участки земли, быстренько строили на них какие-нибудь хаты и жили. Семья пресвитера Николая купила такую хату, потому что они здесь были намного дешевле, поскольку не были официально оформлены и продавались по частным распискам. Виктор проникся сочувствием к семье и предложил надомную работу. Его бригада тогда производила трости и шкатулки для безопасных бритв. Он привез тонкие фанерные наклейки на шкатулки с инкрустациями. Семья очень обрадовалась такой работе. И вечерами жена вместе с четырьмя детьми дружно трудились. Работа спорилась под звуки христианских песен. Выточенные на станках тросточки Виктор привозил домой для шлифовки и лакировки. Эта работа была труднее, потому что нужно было работать с лаком, разбавленным ацетоном, который издавал неприятный запах, и становилось тяжело дышать. В комнате такую работу делать было нельзя. В коридоре лак застывал на тросточках белыми полосками, и такие тросточки браковали. Эта работа, особенно зимой, приносила много проблем, но семья от нее не отказалась. Эту работу выполняли Николай с Катей ночью, после того, как укладывали детей спать. Тогда они выходили в коридор, закрывали дверь в избу, чтобы туда не проникал запах ацетона, ставили электрическую печку и лакировали. Нужны были деньги для выплаты долга за хату, и потому семья продолжала с готовностью и радостью работать, и долг был выплачен. В 1976 году Господь снова, опять-таки через Виктора Бланка и его жену Лену, проявил свою заботу о семье Николая, обрадовав их хорошим домом. В тот год Виктор получил разрешение выехать в Германию с семьей и близкими родственниками. Приходит Виктор и говорит: «Мне нужно еще 7000 рублей, притом срочно». «Но у нас таких денег нет», — отвечал Николай. «Продавайте свою хату и отдайте мне ваши деньги. Мне они нужны, чтобы раздать остающимся родственникам. Своих у меня не хватает. Ведь вы мои друзья», — сказал Виктор. «Ну, хорошо, продадим», — согласился друг. «Тогда пойдем на улицу». Вышли на улицу, и Виктор на покрытых зеленой краской воротах пишет мелом: «Срочно продается дом». В это время проходила соседка. Она остановилась, прочитала и спросила: «И сколько же вы просите за дом?» «Мне нужно ровно 7000 рублей», — отвечал Виктор. «Хорошо», — тут же согласилась соседка. «Мы его берем. На днях сюда приезжает моя дочь, и вот просила подыскать ей домик. Вот будет хорошо, жить будет рядом». В тот же день она принесла деньги, которые взял Виктор. Здесь же составили договор купли-продажи, который подписали обе стороны, и на этом все закончилось. Виктор уехал домой, пригласив Николая с семьей на прощальный ужин. На ужине было много родственников Виктора и семья Николая. Много говорили за столами и ели, потом Виктор стал раздавать всем своим остающимся родственникам конверты с деньгами. А Николай сидел и думал: ведь уедет Виктор, а он остается без дома, на улице. Ведь у него 5 детей. Что он будет делать? Куда идти? «Ну, пойдем на квартиру. Нам не привыкать», — решил он. Раздав конверты, Виктор сказал родственникам: «Мы уезжаем. Вы пока остаетесь, но скоро и вы уедете. Я вам дал деньги. Дома вы все имеете неплохие. В общем, жить можно. А семье Николая мы с Леной дарим эту пластину. Она полированная и очень красивая. Возьмите и берегите ее». Николаю передали эту пластину. Николай взял ее и прочел надпись: «В дар Николаю с Катей от Бланка, Виктора и Лены». Поблагодарив Виктора и Лену и не сразу поняв смысл этой надписи, Николай не очень обрадовался такому подарку, все еще размышляя о том, куда он поведет свою отныне бездомную семью. Виктор же продолжал: «Эту вывеску прикрепите у входной двери нашего дома. Отныне это дом ваш». От неожиданной радости и волнения у Николая дыхание перехватило и выступили слезы. И они с Катей еще раз сердечно поблагодарили Виктора с Леной и Господа за то, что его семья снова имеет дом, да еще какой дом! Кирпичный, большой, красивый, с хорошим огородом и летней кухней, с гаражом и баней. Господь воздал старицей за готовность к жертве. Да, Господь дает свои богатства, но нередко подвергает жгучему испытанию тех, кому собирается их вручить. Прочтите 3 книгу Царств, 17:1-15. На этом не окончилось для семьи Божье благословение. В августе 1976 года перед отъездом в Германию Виктор подарил Николаю свой автомобиль ВАЗ-2103 с личной подписью и дарственными словами на руле. Машина была уже не новая, но еще хорошая и на ходу. Какое это было счастье! Не нужно больше ездить на автобусах. Не нужно добираться домой на попутках, не нужно ходить пешком. Была автомашина, да еще и личная. В любое время можно было поехать в общины или к братьям-пресвитерам, или по своим делам, и там в общинах не нужно было торопиться с возвращением домой. Как бы ни было поздно, у Николая был транспорт, на котором он мог добраться домой даже глубокой ночью. И эта великая нужда и потребность была восполнена Господом. Через несколько лет Виктор Бланк снова подарил Николаю автомобиль, но уже совершенно новый. Дело было так. Виктор позвонил в молитвенный дом города Фрунзе и сообщил, что он находится в Москве и ждет к себе Николая по очень важному делу. На следующий же день друзья встретились в московском аэропорту. Долго они сидели и разговаривали в гостинице, время подходило к полуночи, и Николай собрался уже идти спать, но Виктор очень просил еще посидеть, говоря, что у него есть важное дело. Когда же стрелки часов перешли черту прошедших суток и начали отсчет новых, Виктор встал и сердечно поздравил Николая с днем его рождения, вручив конверт и сказав, что это его подарок. Николай, конечно, поблагодарил его за поздравление, открыл конверт, думая увидеть там немецкие марки, и лишился дара речи. В конверте лежала бумажка, на которой было написано «Автомашина». Он знал, что это не шутка, но и поверить в это было нелегко. «Автомашина». Подумать только, снова автомашина. Николай в душе уже строил планы, как он пересядет на другую машину, а старая пойдет на запчасти для новой. Но Виктор удивил его еще больше, когда сказал, что дарит машину совершенно новую, притом любой марки, какая будет в магазине и какую выберет сам Николай. В те годы новая машина была большим дефицитом. Ее можно было достать по знакомству, переплатив немалые деньги, а здесь новая. На следующий день поехали в автомагазин для иностранцев. Там стояли новые отечественные и зарубежные автомашины. «Если хочешь Волгу, скажи, не стесняйся, будет тебе Волга. Или БМВ, или Мерседес. Выбирай». Виктор вконец растрогал Николая. Поразмыслив, Николай решил не брать дорогую, большую и бросающуюся в глаза машину, а выбрал снова «Жигули» ВАЗ-2104 фургон, на которых Николай ездил до самых последних дней пребывания во Фрунзе. Злые языки тотчас же заговорили, что Николай приобрел личный автомобиль на церковные деньги. Виктор Бланк и сегодня еще проживает в Германии, и он может всем сомневающимся и неверующим сказать, что это был его настоящий подарок другу. Отдавая должное Виктору с Леной, Николай принял этот подарок как от Господа. Это Господь, будучи верен своим обетованиям, исполняет их желания. Он исполнил то, что написано в Евангелии от Матфея 7:7-8. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Правда, еще до отъезда в Германию Виктор добровольно вызвался возить Николая по общинам и делал это с готовностью. Другой брат, Петрачев Василий Васильевич, также в любое время с удовольствием ездил по церквам Киргизии вместе с Николаем, а потом говорил, что эти поездки по общинам, присутствие на членских собраниях и братских советах, разбор конфликтов и урегулирование проблем помогли ему, когда его избрали на служение пресвитера в церкви села Нижняя Ала-Арча в Киргизии. А как пригодилась Николаю машина ВАЗ-2104 в хозяйстве? Она была с фургоном, служила семье при заготовке травы и камыша для коровы и коз. Коровы и козы давали молоко, такое необходимое детям, такое вкусное и полезное. Кормом зимой для животных, да нередко и летом, был камыш, который в изобилии рос вокруг города. Его резали серпами, когда он был еще зеленым, грузили в машину и привозили домой. Спасибо братьям из ротфронта Рудольфу и Адольфу, которые доставляли прямо домой сухое сено для коровы на всю зиму. Молитвы о благословении для них и сейчас еще возносятся ко Господу при всяком воспоминании о них. Снова и снова на память приходят угрозы детям Николая, которых доброжелатели обещали сгноить под канализационными люками или бросить в колодец. Не оставляя детей без своей заботы и внимания, они доверили их Господу, зная, как мало значит их родительская защита от врагов. И Господь сохранил их в те мрачные годы разгула атеизма. Сейчас дети уже выросли, создали свои семьи и, пережив духовное возрождение в раннем возрасте, стали членами церкви. Сегодня они служат Господу и рассказывают своим детям о всесильном и всемогущем Господе и о тех чудесах, которые Он и сегодня творит перед глазами своего народа, и обещает эти благословения излить и на их детей, как написано в книге Второзаконие 7.9.